Руки я распустил зря, свой поступок не одобряю, но на этом поставим точку. Человек на двух ногах может и спотыкнуться. А если за каждую ошибку в газету тянуть человека, страниц не хватит. Это я тебе говорю по-дружески, говорю как сыну. Не гори синим светом, остынь. А когда Олег вернулся в редакцию, на него уже пришла телега. Пил в станционном буфете с колхозниками за панибрата, они его хлопали по плечу, а он им обещал вывести всех на чистую воду. Телега вопрошала, кого всех? На что намекал товарищ корреспондент? И звонок из исполкома тоже был, другого рода. В этом колхозе невиданный урожай свеклы. Опыт выносят на выставку достижений, ну и, естественно, душа победы – председатель. Звонил, конечно, не брат председателя колхоза, другой человек. Олег его знал. Он еще тогда сказал Олегу, «Придется звонить твоему главному редактору». Так все интеллигентно, никаких неожиданных хуков слева. «Дай им по зубам как следует», — сказал Крупиня, прочтя телегу. «Очень дельный совет, а главное, своевременный. Дай, и вся недолго. Что ты, неграмотный, что ли? Валяй, пиши». А у него не мота сейчас. Не-мо-та. Олег вспомнил своего дядьку. «Добрейший человек. Жена его курицу зарезать идет к соседу. Дядька не может». Он даже мух не бьет, а выгоняет из избы. И этот же дядька каждый раз при встрече с Олегом рубит ладонью в воздух и кричит «Стрелять! Других средств навести порядок нету! Напился на работе? К стенке! Украл? Руби руки! Схалтурил? Споганил доверенное дело? На Соловки!» Олег понимал – в дядьке воплощалась социальная воинствующая наивность целого поколения. Всю свою жизнь он, не покладая рук, строил идеальное общество. В 17-м году политкомиссар пообещал ему коммунизм непременно в течение его личной жизни. Вот он и нервничает. Почему воровство? А спекуляция? А взятки? Это же получается, как у Ленина. Шаг вперед, два шага назад. «Я тебе вот что скажу», — возражал Олег. «У каждого времени свои болячки, у каждого возраста своя корь». «А зачем я жил?» — спрашивает дядька. «Зачем я пуп рвал? Чтобы вырастить корь?» «Да ты в окошко выгляни», — предлагал Олег. «Ну, посмотри, как народ живет». «Мне на барахло и жратву плевать», — продолжал неистовствовать дядька. «Плевать! А в окошко мне вот что видно. Видишь, кто идет? Володя Цыбин, неуважаемый мною председатель сельсовета. Как он идет? Зигзагом. Он с начальством обмывал сегодня новую машину «Ладу», которой колхоз премировали. За что премировали? За то, что мы ловко набрехали в показателях. Куда он идет? Он идет в клуб». А в кармане у него пол-литра. Не, ошибаюсь, 2 пол-литра в каждом кармане. Олег хохочет, и это совсем выводит дядьку из себя. «Я когда-нибудь сам возьму ружье», — тихим страшным голосом говорит он, — «и покончу с Цыбиным». Потом это стало навязчивой идеей. «Сам все решу». Олег с теткой закопали ружье в огороде. Аккуратненько схоронили в большом полиэтиленовом мешке, 3 шага от груши в направлении курятника. Мысли о дядьке своим ходом притопали к 2 девочкам-вожатым, которых они сегодня видели с Асей в гостинице. Начало и исход. По возрасту они дядькины внучки. Своих у него ни детей, ни внуков не было. В молодости они с женой обвиняли в этом друг друга. «Да я какой мужик был!» — кричал дядька. «Меня колом убить нельзя было, меня пуля не брала!» «А мне врач справку предлагал, что гожая!» — плакала тетка. «Чтоб тебя удостоверить!» «Да я тебе 100 справок, каких хошь, принесу!» Палаются, палаются, бывало, да и помирятся, а теперь уже и не вспоминают об этом.